Опусы должны были быть приняты специальной комиссией в Союзе композиторов. И вот он решил, что играть там их буду я. Помнится, первую пьесу я сыграла без запинки, а на второй сбилась. Начала еще раз и опять сбилась. Тут отец не выдержал и заявил: «Она все забыла, я сейчас сам доиграю». И он уселся на мое место у рояля. До сих пор не могу забыть этот конфуз. Глава 15. Максим. В широком пролете раскачивается огромный концертный рояль. Кажется, что он сейчас упадет или ударится об одну из лестниц. Шостакович хватается рукой за голову и покидает подъезд, выходит на улицу. Так происходило наше переселение с улицы Кирова на Можайское шоссе. В 1947 году советское правительство издало распоряжение о том, чтобы предоставить Шостаковичу квартиру в новом доме на Можайском шоссе и дачу в подмосковном Болшеве. Квартира была даже не одна, а две, их объединили. Вот тогда-то была, наконец, доставлена в Москву та мебель, что стояла в ленинградской квартире, в том числе два рояля, один концертный побольше, а другой кабинетный поменьше. Их было затруднительно тащить на четвертый этаж, и тогда рабочие прибегли к помощи канатов и лебедки. Кстати сказать, теперь концертный рояль отца снова вернулся на «Брегани Вы». По моей просьбе его реставрировали, и теперь он стоит в моей петербургской квартире. Глава 16. Галина. Я сижу рядом с отцом на скамейке и ужасно скучаю. В голове только одна мысль — когда это кончится? А родитель мой оживлен, увлечен, азартен. Это воспоминание относится к тому далекому дню, когда отец взял меня с собою на футбольный матч. Мне там было совершенно неинтересно. Я в этой игре ничего не понимала, да и не стремилась понимать. И вдруг на поле произошло нечто такое, что развлекло и рассмешило меня. От сильнейшего удара сломалась штанга ворот. На поле замешательство — а на трибунах невероятный восторг и крики. Вот почему я так надолго запомнила свой единственный поход на стадион. А отец всю свою жизнь был горячим поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вел какие-то записи, составлял для себя статистику матчей. И будь он сейчас жив, я уверен, ему бы не составляло особенного труда ответить на вопрос, в каком году, в какой день и на каком именно стадионе была эта запомнившаяся мне игра. Софья Хентова. Увлекаясь футболом, Шостакович мечтал написать гимн этому виду спорта. А когда появился футбольный марш Блантера, с гордостью объявлял: «Вот что наш Мотя сочинил». На почве футбола то и дело происходили случаи забавные. Футбол свел с Константином Есениным, пасынком Мейерхольда, помнившим Шостаковича со времен, когда композитор писал музыку к спектаклю «Клоп». Ознакомившись с очередной статьей Константина Есенина, поднявшего футбольную статистику на высоту поэзии, изложил ему письмом свои фактические поправки. Почерк, по обыкновению, был малоразборчив, подпись неясна, и Есенин раздраженно позвонил по указанному в письме телефону. «Есть у вас старичок, интересующийся футболом?» «Есть», — ответил женский голос. «Сейчас позову». Есенин вступил в запальчивую полемику с дотошным старичком. В конце разговора спросил: «Как ваша фамилия?» И, услышав робкая Шостакович —